Солодуев выслушал мой спич, не перебивая, потом сказал. «Как знаете, Кирилл Петрович, но вы сами накануне личной выставки, и хотелось бы, чтобы принципиальность художника была видна не только на его холстах, но и в его действиях». Я хотел было возразить, что именно поэтому и не хочу выступать, но опять промолчал. Мне очень хотелось, чтобы моя выставка состоялась. Очень. Вот и все. А организация выставок зависела от Солодуева. Москвина была какая-то растерянная. Встретила меня без обычного радушия, не декламировала, как в прошлые разы, мой текст, а просто быстро-быстро отвела меня к микрофону. Из-за стекла аппаратной я видел, как она что-то говорила режиссеру. Рука темпераментно ныряла. Но мне ничего не было слышно в моем заточении. Когда я уходил, мне очень хотелось сказать Москвиной, что я согласился на это выступление только потому, что другой мог сделать это резче и убийственнее для Сивака. И вы же видите, постарался все утопить в общих рассуждениях. Я и себе твердил то же самое. Я ничего не сказал и ушел сразу, едва кончилась запись. Даже слушать не стал. Через 2 дня Москвина позвонила мне домой. Я сначала не узнал ее. Больно уж голос был ровный, без вспышек. «Мы должны извиниться перед вами, Кирилл Петрович, но руководство сняло вашу передачу с эфира». Много месяцев спустя случайно я узнал, как было дело. И представил себе все до слова, будто сам присутствовал при происходящем. Придя из студии в комнату редакции, Москвина швырнула на стол коробку с пленкой и горестным контральто произнесла: «Это по ту сторону добра и зла. Это конец света». К концу дня Москвину вызвал к себе главный редактор Трофименко. «Что там, Екатерина Павловна, с художником и временем? Мне тут Солодуев телефон обрывает, говорит, какую-то важную передачу вы зарубили без согласования. В чем суть-то?» Москвина медлительной своей рукой покачала перед самым лицом Трофименко, вычертив в воздухе замысловатый дымный орнамент. «Вы видели работы Сивака? Вы видели. Мы вместе с вами задыхались у его полотен на выставке московских художников». Трофименко был человек уравновешенный. И задыхаться от восторга не входило в его привычки. Но картины Юрки ему правда понравились. «Мы вместе задыхались у его полотен», — настоятельно повторила Москвина. «А автор, видите ли, слишком субъективен в оценках». Она не назвала даже моей фамилии, просто автор. Она не пересказала выступление. Но Трофименко умел усекать существо вопроса без пространных объяснений. Он поднял трубку и набрал номер Солодуева. «Так, выяснил я, что к чему. Правильно передачу-то сняли. Мы же радио, товарищ Солодуев. Не можем мы так за здорово живешь человека на весь свет костерить. Ну, кому нравится, кому нет, пожалуйста. В специальном журнале дискуссию откройте. Это только на пользу художнику, а мы радио. Нас миллионы слушают. Он что, Сивак-то ваш, идейные ошибки совершил или скомпрометирован чем? Что значит «не в этом дело»?